Глава 8. Хлебная жаба. Морок, созданный Валентином, ничем не отличался от настоящего принца Эжена. Сидя рядом с Иви и Карен, Дайна смотрела, как крысы несут к фальшивому Эжену стопку рубашек. Лжепринц улыбался так же искренне и светло, как настоящий, и девушки, глядя на него, млели, не чувствуя подвоха. Хотелось надеяться, что их общий враг тоже ничего не заподозрит. Дайна обернулась, с надеждой посмотрела на Валентина, который стоял в проходе. Он успел полностью прийти в себя после вчерашних приключений, и когда все участницы отбора шли в малый зал вместе с бывшим ректором, то студенты, столпившиеся на лестнице, приветствовали его радостными возгласами. Валентина искренне любили в академии. И Дайна знала, что все вчера переживали за него. «Никому нельзя доверять», — хмуро подумала принцесса, стараясь сохранять спокойный вид. «Один из них — враг». «Ой, смотри!» — Карен легонько толкнула Дайну. «Моя рубашка! Первая! Господи, помоги!» Рубашка действительно была хороша. Дайне даже показалось, что березовые листочки, вышитые по вороту, зашевелились, словно по ним прогулялся ветер. Морок Эжена улыбнулся, взглянул на Валентина и спросил. «Ну что, время для заклинаний?» Настоящий Эжен в это время стоял в своей комнате и смотрел в большое зеркало, наблюдая за происходящим на отборе. Морок лишь повторял его слова и движения. Валентин кивнул и негромко хлопнул в ладоши. Тело лжепринца окутал туман, и через несколько мгновений на нем уже красовалась рубашка Карен. Дайна невольно отметила, что рубашка пришлась ему к лицу. Березовые листочки действительно трепетали. Лжепринц дотронулся до них кончиком пальца и улыбнулся. «Замечательная рубашка», — сказал он. «Карен, вы проходите в следующий этап отбора невест». Девушки зааплодировали. Карен смогла прошептать спасибо. Уткнулась раскрасневшимся от волнения лицом в ладони, и над ее головой закрутилась золотая монета. Дайна невольно подумала, что все радуются за Карен совершенно искренне, хотя девушкам следовало бы относиться к соперницам с холодом. Свою рубашку принцесса так и не украсила вышивкой или рисунками, оставив ткань белой и чистой. Морок взял ее в руки, рассмотрел и сказал, чуть ли не извиняясь: «Дайна, вы не обидитесь, если я отложу ее?» «Обидеться?» Дайне захотелось рассмеяться. «Я принимаю ваш выбор, ваше высочество», — с улыбкой ответила она, и малый зал наполнил легкий перезвон. «Ее высочество Дайна Дивлет покинула отбор», — сообщил мелодичный голос, и над головой принцессы вспыхнул и погас язычок огня. Вот и все. Дайна улыбнулась, ей не было грустно, но что-то кольнуло в груди. За эти несколько дней она привыкла к девушкам и впервые в жизни поняла, что может с кем-то подружиться по-настоящему. Следующей была рубашка Вильмы. Когда Морок надел ее, то все ахнули. Узоры пришли в движение. По саванне бежали слоны, вздымая хоботы. Пёстрые птицы летели за ними, выкрикивая хриплые заклинания. И далеко-далеко трубила большая охота. «Невероятно!» — воскликнул лжепринц с детским совершенно искренним восторгом. «Я словно и правда в заюжье попал. Вы видели слонов? Потрясающе!» Вильма, которая до этого сидела прямо, словно черная ветка, вздрогнула и смущенно закрыла лицо ладонями, как и Карен. Кажется, она не ожидала такой радостной похвалы. «Прекрасная рубашка», — довольно произнес Морок. «Вильма, вы проходите в следующий этап отбора невест». «Спасибо, ваше высочество», — промолвила Вильма, и над ее смоляными кудрями вспыхнула золотая монета. Рубашки Мариен и Хестеры оказались малы. Валентин при всем старании не смог их натянуть на брата. Рубашка Клеры, наоборот, была велика, и Морок мог закутаться в нее, как в чехол для мебели. Зато журавли и карпы Шинью привели лжепринца в искренний восторг, несмотря на то, что были просто вышивкой без следа магии. Дайна прислушалась к себе. Тишина. Никаких неприятных предчувствий. И она не знала, радоваться этому или нет. Девушка снова обернулась к Валентину, но он пристально смотрел на Морок, словно проверял, все ли идет так, как нужно. Рубашка Иви была расшита алыми рунами по вороту. Когда Морок взял ее, то девушка с неожиданной робостью сказала: «Это обережные. У нас их вышивают, когда мужчины в море идут. Там ведь всякое может случиться. Море шуток не шутит». Она была напряжена и взволнована. Даже рыжие косы поблекли. Морок улыбнулся, и Валентин хлопнул в ладоши. Рубашка села, как влитая. И на мгновение руны налились золотом. И в воздухе повеяло свежим морским ветром. «Прекрасная рубашка, Иви!» Лжепринц заулыбался и осторожно дотронулся до ворота. «И я знаю эту руну. Хвинин, так она называется». Иви кивнула. «Хвинин. Да, ваше высочество, хвинин». «Может, ничего не случится?» Подумала Дайна с горячей надеждой, что все еще обойдется. «Может, он не испортил рубашки?» Морок взял в руки предпоследнюю рубашку. Летиция расстаралась, расшив ее тончайшими серебряными кружевами по шанийской моде. Валентин хлопнул в ладоши. Рубашка окутала лжепринца, и тут Морок содрогнулся всем телом и вцепился ладонями в плечи. Девушки испуганно вскочили со скамеек. Над рубашкой поднимался зеленоватый дымок. Последняя, которую сшила Донна, тоже задымилась. Лжепринц рванул рубашку, Дайна услышала вязкий треск и с каким-то отстраненным спокойствием поняла, что с таким звуком мясо отходит от костей. Ей стало так жутко, что зал пополз куда-то в сторону, в дымное марево обморока. «Держись!» – рявкнула на себя Дайна и вцепилась в скамью так, что едва не сломала ногти. Зато мир снова обрел устойчивость. «Я ничего не делала!» — прокричала Летиция, обернувшись к Валентину с ужасом и надеждой. «Это не я!» Валентин вскинул руки, и его ладони окутала сиреневая дымка. Послышался хлопок, и Морок рухнул на пол и растаял. Над дымящимися рубашками закружились алые искры, и вскоре от них остались лишь горстки пепла. В зале стало так тихо, что Дайна, кажется, слышала, как колотятся сердца девушек. Или это у нее шумело в ушах? Иви схватила Вильму за руку. Карин прижалась к Шинью. По щекам Донны струились слезы. Летиция по-прежнему стояла, не сводя взгляда с того места, где несколько минут назад принц надел ее рубашку. И губы девушки шевелились, беззвучно повторяя. «Это не я! Это не я!» «А где же...» – прошептала Иви. «А где же принц?» «Девушки, сядьте, пожалуйста», произнес Валентин тем тоном, которому нельзя было не подчиниться. Участницы отбора послушно опустились на скамьи. Донна потянула Летицию за руку, и та рухнула на скамью так, словно ее ударили по ногам. «С принцем все в порядке, не волнуйтесь», — уверенно сказал Валентин. «То, что вы видели, было его мороком. Но Эжену действительно понравились рубашки тех девушек, которые прошли на следующий этап». Иви прижала руку к груди, словно старалась унять громко стучащее сердце. «Это не я», — повторила Летиция. Валентин, понимающе кивнул. «Я знаю, знаю. Вы не делали ничего плохого, Летиция. Часть рубашек испортил человек, который подложил бомбы в ваши кровати. С их помощью он хотел изувечить моего брата». Валентин помолчал, потом посмотрел на Дайну, и в его взгляде мелькнули знакомые огни. «Но с Эжином все в порядке, и эта часть отбора завершена. Поздравляю тех, кто прошел на новый этап. В нем вы должны будете испечь хлебную жабу – традиционное салийское блюдо». Клера улыбнулась. Дайна подумала, что стряпня явно не ее конек. Когда девушки вышли из малого зала, то среди тех, кто подслушивал под дверью, Дайна увидела Аделарда и Гравира. Они подошли к ней, и Аделард с улыбкой произнес: «Даже не знаю, стоит ли тебе посочувствовать. От такого отбора невест лучше держаться подальше». Дайна только махнула рукой. Ей казалось, что с нее сняли очень тяжелую и неудобную ношу. «Лучше меня поздравить», — сказала Дайна и вместе с остальными обернулась на удивленные возгласы. Базиль, который успел принарядиться, сейчас стоял перед Клерой, держа в руках простенький цветок осенника. Он волновался и радовался. Дайна вдруг подумала, что ему, наглецу из Адири, сейчас не по себе. «Клера», — услышала принцесса. Базиль провел ладонью по лбу и решительно выпалил. «Клера, я очень рад, что ты не прошла этот этап. Ты теперь не выйдешь замуж за принца. Ну и вообще. Я все это время думал о разных вещах и понял». Губы Клеры дрогнули в улыбке. Ее взгляд был спокоен и холоден. А ведь несколько дней назад она смотрела на Базиля по-другому, ловила каждое его слово и хотела быть рядом с ним. «Да», — подумала Дайна, — «отбор невест меняет тебя, даже если ты в нем не побеждаешь». «И что же ты понял?» — спросила Клера, и в ее голосе прозвучала далекая грусть. Студенты замерли, боясь что-то пропустить. «Это ведь будет признание в любви, которого Клера добивалась так долго. Это может быть только оно». Базиль протянул девушке цветок и ответил. «Ты мне очень нравишься. Давай сегодня сходим погулять. Без нашей компании. Только ты и я. Пойдем?» Он, конечно, думал, что Клера согласится. Еще бы ей не согласиться, когда она всегда была рядом и смотрела на него преданной собачонкой. Но Клера взяла цветок, улыбнулась и ответила. «Как жаль, что ты не предложил это в начале учебного года, Базиль. А сейчас уже поздно». Кто-то из девушек ахнул. Петр, который стоял чуть поодаль, нахмурился. Он не понимал, как эта девушка смеет отказывать тому, кто дарит ей цветы, признается в чувствах и зовет гулять. «Ветреница», — было написано у него на лице. Базиль побледнел. Потом к его щекам прилил румянец, придав ему такой растерянный вид, что Дайне невольно стало жаль его. «То есть», — пробормотал Базиль, — «ты мне отказываешь?» Это не укладывалось в его голове. Девушка же всегда была рядом, и теперь ей просто полагалось прыгнуть в его объятия. Раз принца не получилось, так бери того, кто рядом, особенно если он тебя зовет. И сейчас эта девушка говорила ему: «Поздно». Это было невероятно. «Да», — кивнула Клера. «Я тебе отказываю, Базиль. Ты опоздал». Аделард усмехнулся и стал выбираться из толпы. Дайна с Гравиром потянулись за ним. Впереди была пара по истории магии. «Он теперь влюбится по уши», — заметил Аделард, когда они пошли по лестнице. «Таких отказ только раззадоривает и толкает на подвиги. Скоро будем слушать серенады под окнами». Гравир усмехнулся. «Только этого нам и не хватало». После занятий Дайна хотела пойти в библиотеку. Надо было готовиться к семинару по созданиям тьмы. Господин Марно, желчный и неприятный тип, славился тем, что никому из студентов не давал поблажек и готов был затравить незадачливого ученика за малейшую ошибку. Но на лестнице ее остановили Карин и Вильма. «А ты куда? А хлебные жабы?» Дайна рассмеялась. «Вы забыли? Я же не прошла на следующий этап!» Карин нахмурилась. «Ты разве не слышала?» И, подойдя поближе, шепнула на ухо. «Господин Валентин сказал, что тебе нужно быть с участницами». Дайна с недоумением посмотрела на Вильму, но та лишь кивнула. «Да, все так. Он сказал, что после взрыва ты для нас система безопасности, даже если не участвуешь». Дайне не захотелось с этим спорить. Девушки стали ее подругами, и она была бы рада провести с ними время, даже если придется просто сидеть на стуле и смотреть, как они выпекают смешных хлебных жаб. «У меня завтра семинар у Марно», — на всякий случай сообщила она. Вильма махнула рукой. «По созданиям тьмы? Водяницы и лесовики?» Дайна кивнула. От названий монстров тянула болотной тьмой. И ей не хотелось думать о том, что эти чудовища испокон веков обитали рядом с людьми. Она подумала, что Мариен и Хастера, например, были бы им только рады. Жительницы гнилых болотищ исконного магического края наверняка успели свести с ними близкое знакомство. «Пустяки, у меня остались записи», — ответила Вильма. «Марно тогда поставил высший бал. Я их тебе отдам». «Отлично», — обрадовалась Дайна. «Тогда пойдем». Для выпечки хлебных жаб крысы приготовили на большой кухне отдельный стол и печь. Огонь горел спокойно и ровно, и Дайна подумала. Валентин был прав, когда решил, что она должна быть здесь. За спокойствием пламени чувствовалось что-то давящее и хищное, словно откуда-то внезапно появилось первобытное чудовище и оскалило клыкастую пасть. Но девушки были спокойны. Шенью смотрела хмуро и стояла так напряженно, словно ее длинную косу прикололи к пояснице, не давая расслабиться. Дайна подумала, что она, должно быть, никогда ничего не пекла и поэтому волнуется. «Ну что?» — сказала Иви. «Давайте печь? Вы когда-нибудь видели жабу? Я ее только по картинкам знаю. У нас такого добра не водится». «У нас водятся». Шенью задумчиво взвесила на ладони бумажный пакетик с дрожжами. «Хорошее существо, очень полезное. Приносит здоровье и долголетие». «И у нас!» Карен проворно повязала передник, и Дайна подумала, что сейчас она в своей стихии и будет делать то, что ей нравится. «У нас озерцо есть небольшое. Так они там орут. Ужас! На всю округу грохочут. Они нам ничего не приносят, просто так живут». Вильма вздохнула и, признавая главенство Карен, спросила. «Покажешь, как их печь?» «Конечно!» – весело ответила Карен и приказала. «Берите-ка миски!» Девушки послушно взяли с полок большие глиняные миски и, повинуясь указаниям Карен, высыпали в них 1,5 стакана муки, дрожжи, сахар и немного соли. Дайна смотрела, как Карен осторожно разливает по мискам нагретую воду, молоко и масло. И вспоминала, как в детстве сидела вот так на кухне одного из своих родственников с юга и с восторгом смотрела, как смуглые руки поварихи месят тесто для пирожков с абрикосами. Для родственника она была помехой в доме, но на счету Дайны тогда еще были какие-то жалкие крохи, и родственник милостиво терпел ее присутствие. Надо же, Дайна сейчас не могла вспомнить его имени, а повариху звали Женевьев. Она искренне любила и жалела девочку, оставшуюся без родителей, и всегда рассказывала что-нибудь интересное, спрашивала, как Дайна себя чувствует, и учила отгонять дурные сны сухой куриной лапкой с красной нитью. А однажды принцесса готовила с ней пиклис, острую маринованную капусту с перцем и луком, и Женевьев, попробовав то, что получилось у Дайны, с гордостью сказала: «Девочка моя, из тебя выйдет отличная повариха!» И тогда для маленькой принцессы не было похвалы выше. «А теперь что?» – спросила Вильма, и Дайна словно очнулась ото сна. Карен указала на яйца. «Добавляем по одному и перемешиваем. Слушайте, а ведь эта жаба должна будет ожить!» Все девушки посмотрели на нее так, словно Карен сказала какую-то невероятную гадость. «Ожить?» Шинью заглянула в свою миску и скорчила брезгливую гримаску. «Еще скажи, что она должна запрыгать!» «Конечно!» – воскликнула Карен. «В жабу ведь надо вложить что-то важное! Оживишь жабу – значит, ты великая волшебница!» Девушки лишь глаза завели. Вильма задумчиво почесала кончик носа, оставив белый мазок муки. «Ладно», – сказала она, – «а пока-то что с этим делать?» Оставшуюся муку высыпали в миски. Около четверти часа девушки старательно вымешивали тесто. И Дайна вспоминала, как однажды сказала Кендрику, что умеет печь пироги. Лицо принца обрело странное непонимающее выражение. Потом он, справившись с удивлением, посоветовал никогда и никому не говорить об этом. «Благородным дамам не следует стряпать. Это какой-то... позор». «Да, тогда Кендрик так и сказал. Позор». «Интересно, что скажет Валентин, когда Дайна что-нибудь приготовит?» «Ну вот». Карен выглядела довольной. «Теперь полчасика посидим, отдохнем, дадим тесту отстояться и подойти, а потом будем лепить лягушек. С ногами, с глазами». На одной из полок Дайна увидела корзину с фруктами. «Как интересно Валентин отнесется к пирогу с манго!» Дайна взяла одну из мисок. Вооружилась ножом и принялась чистить манго. «Ловко!» – одобрила Карен, глядя, как Дайна режет золотистую мякоть на аккуратные полоски. «Вот честно не думала, что ты умеешь готовить!» Остальные девушки кивнули. «Барышням готовить не полагается!» – сообщила Иви и уважительно заметила. «А ты вон как! Молодец!» Вильма какое-то время внимательно смотрела, как принцесса сбивает масло с белым сахаром и яйцами. А потом спросила: «А мята будет?» «Будет. — кивнула Дайна. «Я когда-то давно знала одну повариху, Женевьев. И она всегда говорила, что мятой ни одно блюдо не испортишь». «Послушай, Вильма», — вдруг сказала Шенью, «а ведь ты была не права, когда говорила про ровню для принца. Никто из нас ему не ровня. А мы вот готовим хлебных жаб». Дайна аккуратно выложила дольки манго на дно формы для пирога. Всыпала дроблёный миндаль, вылила тесто. «Всё правильно», — уверенно заявила Иви. «Королева, она кто? Она народу мать. А значит, должна не ногти полировать в саду, а понимать, что нужно людям. Недаром мы рубашки шили и хлеб печём, а не всякие политессы разводим». «Политессы — дело наживное», — поддакнула Карин. «Не сложнее стряпни и шитья». Дайна усмехнулась. Ее свекровь хватил бы удар, если бы Кендрик, допустим, объявил отбор невест, и в нем победила бы дочь рыбака Иви. А если бы она узнала, что Дайна умеет готовить, то и второй удар получила. Принцесса вдруг поняла, что думает о бывшем муже и его матери так, как думают о героях давно прочитанной книги. Да, это было, но какое отношение оно имеет к ее нынешней жизни? Никакого. Мысль о том, что когда-то Дайна хотела отомстить им, теперь вызывала лишь усмешку. Девушки разделили свое тесто на две части. Одна, большая, стала телом для жабы. И Иви предложила смазать его яйцом, чтобы аппетитно блестел, и украсить маком и кунжутом. От второго маленького куска отделили два шарика для глаз, а из оставшегося теста вылепили ноги. Шинью прошла мимо всех жаб и осторожными движениями ножа прорезала пальцы на лапках. Вскоре жабы и манговый пирог отправились в печь. Дайна посмотрела на огонь сквозь стеклянную дверцу и спросила: «Вы не обидитесь, если я не угощу вас? Я обязательно испеку еще один такой пирог. Просто этот для особенного человека». К щекам снова прилил румянец, и Дайна удивленно обнаружила, что девушки ободряюще улыбаются, глядя на нее. Карин погладила подругу по плечу и сказала, выразив общее мнение: «Пустяки, главное, чтобы ему понравилось». «А сладкий пирог – самое лучшее после таких ударов», – улыбнувшись, заметила Вильма. «Думаю, господин ректор обрадуется. Такого пирога и королю не подадут». «Как?» – Дайна поразилась и растерялась. «Вы знаете, что…» «Знаем», – ответила Шинью. «Вы так друг на друга смотрите, что сложно было не заметить». «И все мы очень за вас рады, Дайна. Это редкость найти такую любовь». «Мне повезло», — подумала принцесса. «Мне очень-очень повезло». «Значит, сначала ты, потом Эжен». Валентин кивнул. Леон издал низкий ворчащий звук, знак крайнего раздражения. «Всё так», — сказал Валентин. «Две рубашки были пропитаны соком млечника. Мучительная, но быстрая смерть. Причем без всякой возможности спастись». Он подумал, что уже много лет ничего не слышал о млечнике и знал о его действии только из книг. Растение с красивыми алыми бутонами и соком, уничтожающим человека за 3 минуты, росло в южных горах и считалось исчезнувшим. «Удивительные времена», — подумал Валентин. «Сперва дракон, потом млечник. Старые сказки поднимаются нам навстречу из травы». Леон посмотрел куда-то в сторону и заметил. «Да, интересный тип». Король был осунувшимся и мрачным, словно Саалия готовилась не к скорой свадьбе принца, а к всеобщему трауру. Валентин отправил отцу копию портрета, а сам нет-нет, да и бросал взгляд на оставленный у себя экземпляр. Госпожа Эмилия так и не смогла рассказать, почему молодой мужчина показался ей знакомым. «Кстати, он ранвинец», — заметил Леон. «Это в их краях встречаются такие волосы с рыжиной». Валентин усмехнулся, прикрыл глаза. «А ранвинец? Вот оно что. Южанин. Да, потому что откуда бы еще ему взять млечник, как не в родных местах, и знать все подробности о его свойствах? Но не оранвинец, это с гарантией». «В оранвинцах нет магии», — поучительно произнес Валентин. «И никогда не было. Они нанимали магов по всему материку. А этот просто глыба, сильнее меня, Валентин вдруг понял, что в нем зарождается ярость. На Леона, который что-то знал и не договаривал, на незнакомца с таким светлым и обаятельным лицом, который готов был бросить материк в пучину войны. Валентин сжал и разжал правый кулак, сбрасывая напряжение. Помогло. Лицо Леона дрогнуло в ухмылке. «Тебя это задевает», — сказал он. То ли задал вопрос, то ли констатировал факт. Валентин кивнул. «Я всегда знал, что придет тот, кто сильнее, но не думал, что мы будем врагами. Я бы хотел подружиться с ним, а не сражаться». «У тебя несколько идеалистический взгляд на мир», — тон Леона стал по-отечески заботливым и снисходительным. «Если кто-то имеет силу, то он обязательно будет воевать. Иного не дано». Валентин снова взглянул в сторону портрета. Незнакомец смотрел так, словно загадывал загадку. И от того, как быстро Валентин разгадает ее, зависела судьба очень многих. «Пусть так», — сказал он. «Объявляй международный розыск. И еще, Леон, если ты что-то о нем знаешь, скажи». Он смотрел так, чтобы уловить малейшее движение в отцовском лице, но ничего не изменилось. Король лишь кивнул. «Хорошо», — ответил он. «Розыск будет». И грозовая туча, из которой смотрел король, раскатилась громом и стала таять. Разговор был закончен. Валентин откинулся на спинку кресла и устало прикрыл глаза. В нем крепло убеждение, что следующей жертвой южанина, назовем его так, надо же его как-то назвать, станет Дайна. Некромантка, которая несколько раз сорвала его планы. Допустим, в случае с бомбой под матрасами ее могло поднять обостренное магическое чутье, а остальное сделала совесть. Но южанин прекрасно знал, что убил Валентина, отразив его заклинание, и то, как ловко бывший ректор восстал из мертвых, уже было заслугой некроманта. Они обманули всех, сказав, что Валентин просто оказался тяжело ранен, а не убит. Но они не обманули южанина, который видел смерть своего врага и торжествовал. В дверь постучали, и Валентин услышал голос крысы-слуги. «Господин ректор, к вам Дайна Девлет». Надо же, он ушел со своего поста, а его все еще называют господин ректор. Валентин поднялся, убрал портрет южанина под папку с бумагами. «Дайна здесь. С ней ничего не случилось. Незачем портить ей настроение». В руках Дайны был поднос с фарфоровым блюдом, аккуратно прикрытым салфеткой. Запах разносился просто умопомрачительный, нежный, свежий. И словно бы сами по себе пришли мысли о далеком юге, теплом ласковом море, маленьком трактире прямо на пляже, где готовят рыбу, выловленную с причала, и такие вот десерты, тающие во рту. «Что это?» — поинтересовался Валентин, хотя и так знал ответ. Манговый пирог, такой, как готовили у его родителей, когда во дворце была повариха с Банкалийского архипелага. Дайна смущенно улыбнулась и подняла салфетку. «Пирог», — ответила она. «Только обещай, что не будешь смеяться». «Обещаю», — сказал Валентин. Взяв поднос из рук девушки, он поставил его на стол и нырнул в один из шкафов за посудой. Можно было бы, конечно, позвать крыс, чтобы они все сервировали. Но Валентину не хотелось никого лишнего. «Никакого смеха. Что случилось?» Нож мягко вошел в пирог. Валентин отрезал кусок, положил на тарелку. Потянул носом тонкую ленту аромата. Да, все как в детстве. «Я сама его испекла», — призналась Дайна. Валентин не сразу понял, что здесь не так. «Ах, да, благородная дама, принцесса крови не должна и близко подходить к кухне. Для этого у нее есть отряд верных слуг. Муженек Дайны сейчас стоял бы с открытым от удивления ртом и выпученными глазами». Пирог был нежным и сладким. Валентин закрыл глаза, блаженно улыбнулся. В детстве, наевшись такого вот пирога, они с Эжином убегали в сад и, лежа под деревьями, смотрели в небо и мечтали, как однажды вырастут и станут великими героями. Они выросли. Насчет героизма судить было пока еще рано. «Прекрасный пирог», — признался Валентин. «Такие пекла наша повариха, когда я еще был маленьким. Кто тебя научил?» «Женевьев», — ответила Дайна. Валентин отрезал ей пирога, и принцесса осторожно отломила кусочек. «Она была кухаркой в доме одного из моих родственников. Я тогда была маленькая, все время толклась на кухне. Женевьев меня очень любила и жалела». На мгновение Валентину показалось, что от лица и по-детски смущенной улыбки Дайны сейчас веет теплым светом. Девушка, как и он, несколько минут назад тоже унеслась в свое прошлое, где добрая женщина относилась к ней с той заботой и нежностью, что была для Дайны подлинным сокровищем. Он знал, что мать Дайны умерла при родах. Возможно, та Женевьев дарила тепло, ставшее для Дайны чем-то вроде материнской любви. Щита, который закрывает человека от бед и горя. «Если хочешь, я найду ее», — сказал Валентин, понимая, что говорит не то и не так. «Но что еще тут можно сказать?» «Она умерла», — ответила Дайна, и ее лицо дрогнуло. «Я хотела выкупить ее из рабства, когда вышла замуж за Кендрика». Валентин обнял девушку так крепко, как только мог. «Бывают минуты, когда человеку нельзя оставаться одному. Они быстро проходят. Но надо, чтобы рядом был кто-то любящий, кто-то способный обнять». Так они и стояли в обнимку. Пирог остывал. За окнами медленно сгущался вечер. Лето уходило, впереди были долгие дожди, золото и медь осенних листьев, тепло очага. А потом минута томительной тоски миновала, и Валентин, подхватив Дайну на руки, понес к кровати. То, что остается после тоски, лучше всего заполнить любовью. Когда он проснулся ранним утром, Дайна уже успела уйти. Она выскользнула отсюда несколько минут назад. В воздухе еще остался тихий след ее дыхания. Валентин вздохнул и стал одеваться. Четыре хлебные жабы торжественно разлеглись на серебряных подносах. Глядя, как Эжен пробует выпечку, отламывая лапку, Валентин подумал, что южанин мог отравить этих жаб, несмотря на то, что они провели ночь под личной охраной Кристиана и Александра. Но защитные артефакты, которые невозможно было обмануть, горели тихо и ровно. А Эжен принял столько лекарств на всякий случай, что сейчас мог бы выпить все зелья господина Бундо и даже не ахнуть. Дегустацию решили провести в саду. Зеваки столпились на балконах, высовывались из окон, и Валентин заметил Дайну среди первокурсников. Она стояла рядом с шанийским принцем и, поймав взгляд Валентина, улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ. Девушка выглядела спокойной. Значит, все в порядке. Смерти рядом нет. «Хорошая жаба», — весело заметил Эжен. И сквозь слой пудры на щеках Шэн Ю проступил румянец. «А что с ними будет потом, с этими жабами?» — поинтересовалась она. «Традиционно их раздают бедным вместе с деньгами», — ответил Эжен. «А я хочу отдать на кухню нашим крысам-поварам, если вы не против». «Мы не против», — хором воскликнули девушки, и принц пошел к следующей жабе. С трудом сдерживая волнение, Иви протянула ему поднос, и над садом вдруг раздалось возмущенное: «Ква! Ква!» Жаба содрогнулась всем телом, стряхивая с себя муку. Теперь это был не забавный пирожок, а, как мог судить Валентин, кто-то вроде лягушки-быка, которая выглядела настолько сердито, словно собиралась пойти и задать кому-нибудь знатную взбучку. Жаба посмотрела на Эжена с таким забавным удивлением, что он расхохотался на весь сад. Иви побледнела, ее рыжие волосы сделались еще ярче. «Святые мученики!» – прошептала девушка, едва не выронив поднос. «Она живая!» Жаба посмотрела на участницу отбора так, словно хотела ответить. «Да, живая, а ты что думала?» В следующий миг она снова разразилась громогласным кваканьем и, спрыгнув с подноса, проворно поскакала к деревьям. Эжен машинально попытался ухватить ее, но не успел. «Невероятно!» – воскликнул он. «Вы обладаете огромными силами, Иви!» Иви смущенно наклонила голову. Всем было ясно, что она прошла в новый этап отбора невест. Хлебная жаба Вильмы оказалась самой обычной белой булкой. Эжен отломил лапку, съел и от души похвалил. «Очень вкусно, Вильма. Я так рад, что она не квакает и не бегает». «Спасибо, ваше высочество», — ответила Вильма, и принц пошел к подносу Карин. Хлебная жаба встрепенулась, рассыпая муку, и заголосила так, что разнеслось по всей академии. Она была чуть меньше и светлее лягушки Иви, и Валентин подумал, что это должно быть самка. Он обернулся и увидел, что Дайна смеется, глядя, с каким деловым видом Карен держит на подносе свою жабу. А из кустов тем временем раздалось переливистое кваканье, и к участницам отбора важно попрыгала жаба Иви. «Надо же!» – воскликнула Карен. «Парочка!» Ее земноводная спрыгнула с подноса на землю и издала низкий звук, похожий на мурлыканье огромного кота. Вторая жаба запела. Кажется, они понравились друг другу. Валентин не сдержал улыбки. Скоро в академии появится жабья семья. «Надо будет их устроить где-нибудь в тепле», – проявил заботу бывший ректор. «У господина Бундо, например». Над головами Карен и Иви закружились золотые кругляши монет, и сад наполнил мелодичный голос. «Карен Шу и Иви Гудмундсдоттер прошли в последний этап отбора невест». Через несколько мгновений к девушкам уже спешили однокурсники и друзья – обнять и поздравить. Сад наполнился смехом, восторженными возгласами и возмущенным кваканьем жаб. Они хотели остаться наедине, а не в компании этих шумных двуногих. Валентин пошел в сторону замка. Мимо него торопливо спешили первокурсники. Летиция, которая демонстративно облачилась в черное платье после того, как сшитая ею рубашка отравила морок, шла в компании Аделарда, Дайны и Гравира. На мгновение Валентину даже стало жаль девушку. У нее было такое же выражение лица, как у Кристиана после взрыва. Дайна улыбнулась ему, светло и ободряюще. Студенты хором поздоровались и пошли дальше. «Вы раньше избегали сабель, ваше высочество», — услышал Валентин слова Летиции. Аделард усмехнулся. «Пришлось научиться, потратил все лето на тренировки». «Ну, конечно, шаницы впервые за много лет провели маневры. Готовятся к войне. Они всегда были щеголями, смешными в своей манерности, но много веков назад Шанна держала в кулаке весь юго-запад материка, и тяжкая поступь когорт с золотым орлом на красных щитах заставляла дрожать от страха и Саалию, и Апсалон. И все кончилось. Сидят теперь шанийцы, губы красят». Валентин вошел в замок, быстрым шагом двинулся по лестнице. Щиты с объявлениями на стенах уже украшали цветные полотна с портретом южанина и надписью. «Внимание, розыск!» «Вы видели этого человека?» Бывшему ректору казалось, что южанин сейчас видит его и смеется, повторяя. «Ты меня не поймаешь. Тебе меня не остановить». Во рту сделалось горько. «Господин ректор!» Вдруг робко окликнули со второго этажа. И к Валентину подошла Эсми. Худенькая второкурсница-южанка. Очень сильная волшебница. Она была родом из такой бедной семьи, что приехала в академию в платье из мешка. Валентин до сих пор помнил грубую мешковину, запах картофеля и испуганные глаза девушки, которая спускалась с телеги, боясь, что ее выкинут отсюда. Сейчас, конечно, все изменилось. Эсми была одета по апсалонской моде, но глаза у нее по-прежнему были как у косули. Большие, блестящие, с паникой на дне. «Я уже не ректор, Эсми!» Валентин ободряюще улыбнулся. «Как твои дела?» «Вроде бы ничего», — ответила девушка и указала на полотно с лицом южанина. «Господин Валентин, простите, а можно его немного развернуть, чтобы было видно ухо?» Валентин мягко провел рукой по воздуху, и голова южанина медленно повернулась, открыв ухо, в котором теперь поблескивало что-то металлическое. «Вот!» — воскликнула Эсми, и, забыв о вежливости, ткнула пальцем в сторону полотна. «Видите серьгу в завитке? Она раньше за волосами была». «Да, вижу», — кивнул Валентин. «И что она означает?» «Он ранвенец», — твердо заявила Эсми, напомнив Валентину слова Леона. 5 лет назад я была в Аранвине у тетки. Так там все парни пробивали уши. Такая мода. Причем страшно лупили иностранцев, если они пытались вставить серьгу. Это, мол, только наш знак и ничей больше. В аранвинцах нет магии, я знаю», — продолжала она, предупредив замечание Валентина. «Но родители-то у него могли быть не из Аранвина». «Неужели действительно Аранвин?» Маленькая страна с огромными природными ресурсами, на которые Леон очень быстро наложил лапу. Сейчас Аранвин был провинциальной областью Салии, и Валентин знал из газет, что жизнь там была ленивой и тихой. Болото. Самое настоящее болото. Народный мститель просто не мог появиться там, где люди предпочитают спать на берегу моря с кувшином сангрии в руке. Да и слишком много лет прошло. Но если он все это время собирал силы, искал сторонников, учился магии, причем так, чтобы никто об этом не узнал, и копил деньги, без денег не реализуешь грандиозные планы. Валентин обернулся к полотну и посмотрел на южанина. Ему вдруг показалось, что нарисованное лицо подмигнуло ему и улыбнулось. «Ты меня знаешь», — услышал он далекий голос. «Ты меня знаешь». «Гам! Гам!» Голос дракона звучал издалека так тоскливо, словно он кого-то оплакивал. «Что за странный сон ей снится?» Дайна попыталась открыть глаза и не смогла. Кругом было холодно. Спина болела. Девушка лежала на чем-то твердом и неудобном. Пирог они с Валентином, конечно, доели, а потом лежали рядом и разговаривали о пустяках. Сейчас Дайна даже не вспомнила бы о каких, но тогда ее наполняло невесомое счастье. Она никогда не была так счастлива. А потом они заснули, и Дайне приснилось, что она встает с ложа и куда-то идет коридорами академии. И коридоры все не кончаются. И со стен смотрят портреты двухголовых людей со скаленными ртами. И невидимые рештицы шуршат под ногами, дотрагиваясь до лодыжек прохладными чешуйчатыми телами и злобно шипя. А потом вдруг стало больно и горячо. В груди расцвел огненный цветок. И Дайна полетела куда-то вниз. Но смерть сжала ее руку, как старая подруга, и боль ушла. «Гам!» «Ну вставай же, вставай!» Так собака толкает носом лежащего хозяина, еще не понимая, что он умер. «Я умерла?» Эта мысль обдала Дайну таким ужасом, что она содрогнулась всем телом и открыла глаза. Кругом была каменная тьма. Высоко-высоко золотился солнечный свет, и принцесса увидела драконью голову, которая испуганно заглядывала вниз. Дракон поймал ее взгляд, и его морду озарила радостью. Глаза засветились. Пасть сложилась в некое подобие довольной улыбки. «Гам!» – заголосил он и, опустив лапу, попытался подцепить свою хозяйку. Не получилось. Грудь наливалась болью, да и не казалось, что она не сможет пошевелиться. Смогла. Медленно, преодолевая огонь, начинавший пульсировать в ней при каждом движении, она подняла руку и дотронулась до груди. Пальцы запачкала кровью. «Меня...» прошептала Дайна. «Меня убили». «Верно», — откликнулась смерть. Сейчас она стояла не за плечом, а дальше. Она уходила. «Тебя убили и сбросили в эту расщелину. Но с некромантом так просто не расправишься. Хорошо, что он этого не знал, правда?» Кажется, дракон всхлипнул. Принцессу начало знобить. Осознание собственной смерти было таким жестоким и холодным, что на какое-то время она потеряла связь с миром. Смотрела на драконью морду и лапу, которая бесполезно пыталась ее вытащить из расщелины, но не понимала, что видит. Но вскоре это прошло. Дайна шевельнулась. Надо было не валяться здесь, а попробовать встать. Возможно, если она сможет забраться на один из выступов, дракону все же удастся ее подхватить. «Ничего». Пробормотала девушка. Каждое движение причиняло боль. Казалось, что все ее тело горит. Наверное, это и был ад. «У тебя ведь нет имени, да? Я буду звать тебя Гам. Ты не против, мой хороший?» «Гам!» — восторженно воскликнул дракон. Он был рад, что хозяйка пришла в себя, заговорила с ним и пытается спастись. «Гам!» Дайна села и поняла, что не одна в расщелине. Ее сбросили на мертвеца. Поняв, что все это время она лежала на трупе, принцесса взвизгнула и шарахнулась в сторону. Дракон заворчал, выпустив клубы пара. Сумев таки усмирить отчаянно стучащее сердце, Дайна отважилась посмотреть на мертвеца. Среди камней лежала мумия. Принцесса однажды видела их в музее и настолько испугалась, что потом они снились ей несколько дней, таскаясь за ней по дорогам и коридорам. Иссушенное лицо, запрокинутое к небу, смотрело зажмуренными глазами так, словно загадывало загадку. Чувствуя, что ее снова начинает знобить, Дайна закусила костяшку указательного пальца и приказала себе успокоиться. Ее истерика не приведет к добру. Надо не рыдать и трястись от страха, а понять, как отсюда выбраться. Девушка открыла глаза и поняла, что ее сильнее всего напугала не мумия, а то, во что она была одета. Изящный сюртук цвета пыльной розы, белоснежная рубашка с пышными кружевами, жемчужно-серые штаны. Мертвец был наряжен по последней шаннийской моде. Наряд портила лишь дыра в груди. Дайна всхлипнула, провела ладонями по лицу. Вспомнила, как Александр рассказывал о том, что ученые восстанавливали облик мертвецов на раскопках. Воспоминание озарило каменный сумрак. И Дайна поняла, что ей нужно сделать. Она поднялась на ноги, и дракон снова сунул лапу в расщелину. Не достал. «Гам, послушай!» — крикнула девушка. «Сбрось мне свою чешуйку! Одну! Мне надо вернуть облик этому человеку!» «Правда, я понятия не имею, как буду это делать», – растерянно подумала она. Дракон фыркнул и принялся чесаться. Вскоре вокруг Дайны и мертвеца кружилось целое облако мелких чешуек. Дракон благоразумно решил, что чем больше, тем лучше. Принцесса поймала одну, покрутила в пальцах и, преодолевая брезгливый страх, который сейчас пробирал до костей и холодил живот, приложила ее к сухому лбу мертвеца. Ничего не случилось. Мумия оставалась мумией. «Гам?» – спросил дракон. Дайна пожала плечами. «Я не знаю», – призналась она. «Хотя…» Направление магической энергии – явление, что студенты изучали на самом первом занятии. Дайна прикрыла глаза, сжала зубы и почувствовала, как в ее руке начинает пульсировать тепло, собираясь в кончиках пальцев. «Вставай!» сказала она и ее ударила снова, да так, что отбросила к стене. Драконья чешуйка медленно начала наливаться золотым, и Дайна увидела, как меняется мумия. Черты ее лица сгладились, просветлели, наполнились светом и красками. Каштановые волосы мягко заструились, прикрывая череп. Костлявые руки сделались изящными, ухоженными, руками джентльмена, незнакомого с работой. Золотое сияние угасло. Чешуйка соскользнула со лба мертвеца, и Дайна вскрикнула, но тотчас же зажала себе рот, чтобы не завопить во весь голос. Перед ней лежал Аделард, принц Шанна. Аделард, который вчера снова подтрунивал над Карен, спорил с гравиром о методах закаливания клинка и выругался, когда тушь попала ему в глаз. «Господи!» – прошептала девушка. Дотронулась было до Аделарда и тотчас же отдернула руку. «Сколько же времени он тут провел? И кто это вообще?» «Гам!» – негромко окликнул ее дракон. Дайна всхлипнула и сказала. «Да, да, маленький, ты прав». Она зажмурилась. Чтобы прикоснуться к мертвецу, ей надо было пересилить себя. Закусив губу, принцесса положила правую ладонь на ледяную грудь мертвеца, снова не понимая, что надо сделать. Она оживила гравира и Валентина сразу же после их смерти. Сколько времени Аделард провел в этой расщелине? Что с ним будет, если он оживет? Дайна представила, как воскресший мертвец, в котором больше нет ничего человеческого, ни единого проблеска разума и чувств, поднимается на камнях, чтобы в следующий миг броситься на нее и вцепиться зубами в горло. Страх был таким сильным, что Дайна едва не потеряла сознание. И вдруг нахлынуло. Зеленые луга до самого горизонта с небрежно брошенными гребнями лесов, мягкая поступь породистой лошади, ветер, беспечно играющий с волосами. Солнце плескалось в летнем небе, и смотреть на него было совсем не больно. А за спиной оставался город, изящный, причудливый, такой родной. И как больно было его оставлять. Ее оттолкнули. Дайна ударилась головой о камень. Но боли почти не было. Аделард сел резким движением. Выброшенная вперед рука схватила воздух. Изо рта вырвался мучительный стон. Наверху Гам перевалился с лапы на лапу, и вокруг его морды закружились искры. Дракон готов был выплюнуть огонь. «Нет!» – воскликнула девушка. «Нет, Гам, не надо!» Она подобралась к принцу, который с ужасом смотрел по сторонам, поймала его за руку и позвала. «Аделард, ты меня слышишь?» Чужой голос привел парня в чувство. Он прижал ладонь ко лбу и едва слышно проговорил. «Слышу. Кто вы? И как?» Принц осмотрелся по сторонам. «Как я сюда попал?» «Он меня не узнает», — подумала Дайна. «Как Валентин. Или все дело в том, что его убили и бросили сюда до того, как мы познакомились?» От понимания, что их враг все время был настолько близко, Дайну снова обдало холодом. «Ты меня не узнаешь?» — на всякий случай спросила девушка. Принц нахмурился и вдруг дотронулся до ее лица. Пальцы были теплыми, и страх, который стиснул начинающую некромантку, медленно разжал руки. «Нет», — уверенно произнес Аделард. «Я впервые вижу вас. Стойте. Мы на «ты»? Почему?» Дайна не знала, как на это ответить. «Потому что мы однокурсники в Академии магии?» Но принц перевел взгляд вниз, увидел кроваво-черную дыру на сюртуке и устало прошептал. «Вот оно что. Он меня убил». «Кто?» Дайна схватила его за руку, сжала. «Кто это был? Ты его помнишь?» Лицо Аделарда свело мучительной гримасой, словно воспоминания причиняли ему боль. «Это случилось после праздника светлячков», — глухо проговорил принц. «Первый день лета», — напомнила себе Дайна. «Я возвращался во дворец через сад, а он вдруг вышел мне навстречу и выстрелил. Высокий такой, молодой. Лицо джентльмена, а не вора». Аделард посмотрел наверх и, увидев дракона, отпрянул, прижавшись к камню. Дайна ободряюще погладила его по плечу. «Не бойся, это мой дракон, он тебя не тронет». «Ваш?» – удивился принц и поправился. «Хорошо, давай на «ты».» Он снова посмотрел на дыру в одежде и с горечью сказал. «Все-таки мертв. Где мы? Это ад?» Теперь Дайна поняла, почему некромантия всегда считалась запретным искусством. Одно дело вернуть матери умершего ребенка, и совсем другое — поднимать войска на поле битвы. А если некромант безумен? Если он будет убивать свою жертву и поднимать ее из мертвых и убивать снова? В расщелине стало еще холоднее. «Это горы неподалеку от Академии магии», — ответила Дайна. «Послушай, Аделард. Тебя на самом деле убили, и убийца занял твое место. Меня зовут Дайна Девлет, мы с тобой учимся в Академии». Аделард даже рассмеялся, печально и горько. «Академия магии? И я там учусь? Невозможно! Во мне нет ни капли волшебства! Впрочем, если он занял мое место...» Принц устало привалился к стене и запустил обе руки в волосы. «Я ему кишки выпущу, когда мы отсюда выберемся». Дайна подумала, что они никогда бы отсюда не выбрались. Так и лежали бы два мертвеца. А вместо Дайны, допустим, их враг запустил бы в Академию Морок, вроде того, что примерял рубашки на отборе невест. И Валентин... Нет, о Валентине лучше сейчас не думать. Мысли о нем делали девушку слабой, и страх, который она сумела подавить, снова поднимал голову и заглядывал ей в лицо. «Ты видел раньше этого человека?» — спросила она. Аделард неопределенно пожал плечами. «Нет. Но когда он вышел, то его лицо почему-то мне показалось знакомым». Принц снова посмотрел на дракона, теперь уже со спокойным любопытством. «А какой сейчас день?» «Начало осени», — ответила Дайна, и Аделард даже присвистнул. «Надо же! Сколько я тут провалялся!» «Что там было?» — спросила Дайна, не уточняя, какое именно «там» она имеет в виду. Аделард улыбнулся, поняв ее без объяснений. «Зеленая луга. И я ехал на лошади. И было так хорошо, спокойно. Только жаль стало уезжать из дома, и мне казалось, будто мы не очень-то двигаемся с места». «Вот оно как», — подумала принцесса. «Возможно, я могу воскрешать их, и они возвращаются разумными, потому что не хотят уходить окончательно». Дайна не хотела верить в то, что способна оживить кого-то, кто умер много лет назад. Это было слишком жутко. «Мы побудем здесь еще немного», — ободряюще сказала она и, запрокинув голову, махнула рукой дракону. «Гам, приведи сюда Валентина». «Гам». С готовностью откликнулся дракон и развернул крылья.